большая яма с жижей, с испражнением. Моча и фекалии смешаны. И учитель сел на краю этой ямы, свесил ноги и стал есть финики. Один финик себе, кто подумал, стал финики бросать туда. Ученик подошел к колодцу и сказал, что делать. Сказал, что вот зачем? Мы же можем получить благо. Благо — это когда мы кушаем. Сказал, да. Ну посмотри, во что превращается благо. Так и все, что ты делаешь, оно превращается в благо. Ты должен идти путем более высокого уровня. Ты должен понять, во что в итоге всегда превращается благо. Это добро. Так человек должен понять, что является трансцендентальной деятельностью, а карма. Не кармы и не викармы, а кармы. Идти путем, который позволяет не навлекать на себя реакции ни тех, ни других. И поэтому есть стих такой в Бхагавад-гите. Не думай ни о победе и ни о поражении. Не думай ни о потерях и приобретениях. И ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций, ибо будешь действовать как настоящий йог, лишь для моего удовлетворения. Настоящий йог — тот, кто действует для удовлетворения Кришны. Ану кульена Кришна, ану шиланам бхакти уттамам. Любое действие должно совершаться как действие, совершаемое ради удовлетворения Господа. Шиланам — это назвать анукулья, желание удовлетворить Кришна. Анукульена Кришна, ну. Я делаю только то, что удовлетворяет Кришну. Никаких там моих родственников, живых существ и кого-то, полубогов. Я делаю только то, что удовлетворяет непосредственно Кришну, Бога. Анукулья называется Кришна. Ну. Шиланам слово означает. Я узнаю это из авторитетного источника. Шиланам. Это как то, что мы называем гносеологией. Мы ищем источник, с которого мы должны точно узнать, что удовлетворяет. 100% знать, какой источник. Источником называется Шиланам Сампрадая. Сампрадая означает неоскверненный источник знания. Никто туда ничего не добавил, и никто еще ничего не утащил. Вы помните, никогда не клюйте на экзотерическую сторону, иначе у вас будут противоречия. Вы сказали BPT или BPC, это экзотерика. Вы должны понять суть эзотеризма. В той истории суть-то такая была, но вы там вот перепутали, там вот такой-то вот, а тот вот такой. Помнишь, да, Рома? Вы там перепутали что-то. Если вы будете на экзотеризме строить, вы увидите кучу противоречий. Кучу противоречий. Противоречия породят в вас еще большие противоречия. И так далее. Нужно понять эзотерическую сторону, суть, смысл этих всех вещей. То есть их внутреннюю сторону. Экзотеризм внешний, эзотеризм внутренняя сторона. Итак, шиланам означает четко, авторитетно, по-научному. И цель такой деятельности – бхакти уттама, то есть возвращение себе, бхакти шакти, то есть этой энергии любви. Поэтому это первое наставление шикшамриты. Шикшамрита — это называется, кто знает, нектар наставления. Видели, такая книжка есть, нектар наставления, шикшамрита называется на санскрите. Шикша означает наставление, амрита — это нектар бессмертия. Поэтому на санскрите называется шикшамрита, нектар наставления. Очень важное произведение. Что преданное служение — это не сентиментализм и не надуманный экстаз. Преданное служение должно быть постоянным, непрерывным, продолжительным и исполняться с энтузиазмом. То есть вот это вот 9 форм преданного служения. Что же усиливает действие и первый уровень деятельности бхакти-йоги, то, что мы говорим, шаваном, киртаном, вишном, смараном, пада, своям, арчаном, ванданом, дасьям, садхьям, атмани, веданам. Хочет, чтобы быстро очистился человек? Вы сами или кто-то еще? Говорится, усиливает процесс очищения. Уничтожение четырех корней порока и греха, вы помните? Это Исаия. Это называется четыре регулирующих принципа свободы. Если человек не свободен, то ему очень сложно следовать чему-то. Не свободен. Как иногда люди говорят, у нас нету времени. Это означает, что они что? У них нету свободного времени для этой деятельности. Они не свободны. И точно так же, чтобы человек занимался духовной жизнью, он должен освободиться от того, что делает его несвободным. Это четыре корня греховной деятельности, поэтому их называют четыре принципа свободы. Четыре регулирующих принципов свободы. Если человек не соблюдает, он не свободен. От влияния кого? Кто помнит? Бхагаватам это описывается. Кали. Кали-шакти. Энергии деградации, которые не дают ему духовный прогресс через очищение его разума, чувств и ума. Душа его не очищается, сознание не очищается, а читта остается оскверненным. Кали, юга – это век деградации и лицемерия. Поэтому иногда называют его просто одним словом – век лицемерия. Итак, Махарадж Парикшит назвал пять мест, в которых может пребывать кали и действовать через это. Первое он назвал. Ты можешь действовать на тех людей, которые убивают животных и едят их мясо. Там ты присутствовать можешь, там твое царство. Где поедают и убивают плоть животных. Через это ты можешь входить в людей. Там ты можешь пребывать. Это твой вид энергии. Это означает, ты можешь развить в этих людях лицемерие, деградацию, похоть и так далее. Следующее, он объявил ему. Ты можешь находиться и действовать, твоя энергия, кали-шакти, может энергия лицемерия, деградации. То есть обуславливать живого существа, еще больше делать его пленником мира, этого мира страданий. Там, где вступают незаконные половые отношения. Можешь забирать их сознание, можешь делать из них дураков. Это энергия. То есть можешь сжечь их благочестие. Пунья. Мы все с вами в прошлых жизнях совершали как пунья, так и папу. То есть совершали благочестивые действия и совершали грехи. И через это мы уничтожаем свою пунью. То есть это сжигает наше благочестие, то есть растрачивает наши способности всевозможные. То есть мы превращаемся в плохих людей. Постепенно. Безнравственных, лицемеров. Это означает, что мы пытаемся показаться как хорошие люди, но на самом деле мы подлецы и подонки становимся. Итак, где едят плоть, где вступают в недозволенные половые отношения. Следующее. Ты можешь приходить и входить в людей через одурманивающие вещества. Алкоголь, наркотики и так далее. Это все кали. Все кали. И преданные иногда люди, которые следуют более строго, они иногда стараются в итоге избегать потом более тонких интоксикаций. Сначала грубых интоксикаций, это алкоголь и наркотики. Потом на более другом уровне, когда они много лет уже служат, получают посвящение, они начинают избавляться от этих вещей, где есть кадеин, кофеин и так далее. Да. То, что является одурманивающими веществами, является искусственным стимулятором. Что такое пассивное? Ну, когда курит, это рядом. А как ты думаешь, онанизм это что такое? Пассивный половой акт, что ли? Опять, Ромка, я думал, неужели Ромка выдержит сегодня? Нет, Ромка не выдержал. Ну ладно. Итак. Где принимают одурманивающие, через это одурманивающие средства. И последнее. Это через азартные игры, через денежные махинации и всевозможные азарты. всякие пирамиды, вот этот бизнес нечестный там и так далее, торговля оружием, наркотиками, проституция, алкоголь, вот этот табак, это все кали. Вы способствуете распространению кали. И таким образом вы должны быть наказаны. Помните, да, 6 людей несут наказание. Тот, кто позволяет, тот, кто убивает, тот, кто участвует в убийстве, тот, кто продает, тот, кто готовит и тот, кто употребляет. Все 6 несут. Также и за алкоголь, за проституцию, за все эти 4 порога. И последнее, когда он сказал кали, что в твоем государстве я не вижу ни одного такого места. Поскольку когда правит праведный царь, все эти 4 корня греха уничтожаются. То есть за них наказывают. И поэтому люди не следуют. Браманы, они понимают это. Кшатрии также понимают. Вайши осознают это. Обычно не осознают это кто? Шудры. Поэтому шудры наказывали за это. Остальных нет. Позорили там, помните, да, лишали возможности. Лицензии лишали. На торговлю, так сказать, и так далее. Но наказывали, в основном физически наказывали только шудры. И последнее, кали когда сказал, что у меня нет возможности тогда находиться, а я пришел по влиянию, по велению Махакалы великого времени, должен меня пустить. И тогда он сказал, хорошо, ты можешь пойти в золото. И кали вошел в золото. И первое золото находилось на голове у Махараджа Парикши, это была царь корона, это необычно, он вошел в корону, у него были и браслеты, и все остальное. Корона является символом чего? Царской власти. Власти. И поэтому сейчас люди скапливают золотые все эти фонды только для того, чтобы власть приобрести, власть над миром, контролировать. Помните, как Петр, вот народ идет войной, там людская кровь, рукой по клинку течет, была. Люди гибнут за металл. Тот телец, кумир золотой, волю неба презирая, искажая, изменяет он закон небес святой. Угождение Богу злату, рот народ идет войной, людская кровь рукой по клинку течет, была. Сатана там правит. Этот сатана, похоже, кто? Кали. Они имеют в виду кали, называя его сатаной. Когда они говорят, что дьявол приобрел форму змеи и подошел к Еве, кто это значит? Кого они считают дьяволом-то? Кали. Таким образом, кали присутствует в этих вещах. Говорится, что золото могут носить женщины, иногда золото могут носить мужчины. И это золото должно быть махапрасадным. Махапрасад — это означает золото от божества. То есть золотые украшения, которые были предложены Богу, или золотые украшения, на которых существуют имена, имена Кришны. И они на божествах носили, допустим. Влияние материальной энергии, оно ослабевается. Сразу ослабевает влияние материальной энергии. Есть много предметов махапрасадных, золотых, которые предлагают божествам, но божества в долгое время оно находится. Тогда вы можете носить. Но также разрешается носить золотые украшения женщины. Но мужчинам не рекомендуется. И мужчинам рекомендуется носить только махапрасады. То есть также они могут носить какое-то золотое украшение, которое было предложено божеством. И находилось на божестве. Это все остальное золото, через него действует кали, энергия деградации. И что еще интересно, что в золоте находятся все 4 порога. Если так они все отдельны друг от друга, отделены, то золото несет в себе 4 порога. Через золото у человека повышается половая потенция, то есть похоть растет. Через золото возникает желание принятия дурманивающих веществ. Через золото алчность растет, это вот азартные игры. И через золото уничтожается милосердие. Поэтому вы помните, Джек Лондон описывает золотую лихорадку. Когда они из-за золота что угодно. Или как мы сейчас вспоминали, что род народ идет войной. Из-за золота все проблемы начинаются. людей, знаете, уши отрезают из золотых сережек. Люди, чтобы кольцо снять, нападают. Золото. Золото. Золото. Поэтому преданные обычно, если уж носят какие-то золотые украшения, то они обычно какие-то просадные, махапрасадные. Ну, кто-то не носит, кто-то носит. В общем-то, старайтесь. В Бхагаватам говорится, что разумный человек не станет соприкасаться с этим металлом, предками. То есть, но с другой стороны, золото также в себе несет очень чувствительные виды энергии, помимо кали. Поэтому человек должен сам выбирать. Он не должен быть легкомысленным. Да, ответственность должен. Он должен понимать, что это может оказать на него очень отрицательное воздействие. Очень. Поэтому говорится, что век кали разумные люди, а разумные люди это браманы. Они стараются как бы подальше держаться от золота. Ну, эти махапрасадные вещи, может быть, но говорится, для мудрого человека золото и галька что? Одно и то же. Для мудрого человека золото и галька. Представьте, вот сейчас там у человека галька была, да, и там или какое-то золото. Вот гальку какую-нибудь, просит, дай мне гальку. Человек бы, естественно же, отдал камень-то какой-то, но если золото, он бы сказал, нет, я не отдал, или что-то. И говорится, что махапрасад, это означает, вы имеете возможность держать его у себя, чтобы не попадать под влияние материальной энергии. Вот всякие гирляндочки есть, там, от божества, одежду, там, иногда дарят преданным. Это очень благоприятно. Это единственное, что ослабевает влияние материальной энергии на сознание человека. И сама пища, вот эта просад, она также ослабевает влияние материального человека. Поэтому, когда человек идет путем духовного знания, он должен быть осторожен с этими пятью вещами. С принятием, с едой мяса. Это мясо, рыба, яйца, то есть живых существ. Иногда говорят, вот там нельзя есть лук, чеснок, там нельзя какао, шоколад, там кофе и так далее. Пока речи об этом нет. Сначала поймите хотя бы эти вещи. Так же, как иногда начинают говорить, а вот кожаный ремешок, там кожаные ботинки. Человек, извиняюсь, из выражения, прелюбодейничает каждый день и про какой-то кожаный ремешок беспокоится. Курит там, не знаю, как паровоз, принимает эти дурманчивые вещества, и он говорит, а вот у вас ремешок кожаный. Поймите, то есть мы же это обсуждали уже. Не надо погружаться в эти. Сначала четыре корня установите. Я не говорю вам о шоколаде, о какао, о кофе, о чае. Я говорю вам мясо, рыба, яйца. Постарайтесь, по крайней мере, от этого избавиться сначала. Плотно, из понимания, не из вегетарианства. Помните, да, мы с вами обсуждали? Вегетарианство – это немного другое, для себя, для своего тела. А тут из сострадания, понимая этот закон кармы. Понимая закон кармы. Так же, как когда мы можем говорить об аккумулированной солнечной энергии, то говорится, в мясе присутствует отрицательная солнечная энергия. Помните, мы говорили? Тонкая и грубая природа. Тонкая природа – это природа самбита. Там присутствует кали, который полностью вытесняет самбита. В мясе кали присутствует. Когда вы кушаете, вы деградируете. И деградируете не физически, а деградируете духовно-нравственно, морально деградируете. Постепенно, то есть у вас ослабевает вкус к духовной жизни, приобретается вкус к здоровой, как это как-то говорят, сытной и здоровой пищи, да? Вегетарианству, здоровому образу жизни. Но даже не уровень пранамая, это в основном анамая, через еду. Да. Это даже не пранамая. Итак, эти четыре вещи тоже надо осознать, и просто выслушать их. Осознать. И говорится, разумный человек принимает истину из уст попугая, из уст мудреца. С одной стороны, мы должны выслушивать от самореализованной личности, но с другой стороны, мы должны развить такую способность, чтобы истину принимать в любой форме от любых людей. И говорится, что мудрые люди, они принимают даже от детей, от пьяных и от сумасшедших истину. От детей, пьяных и сумасшедших. Как вот говорят, есть такая поговорка, что хорошему учись у врага, а плохому не учись у родной матери. Что надо какую квалификацию приобрести. Вот он мой враг, что он там может путного сказать? Какая истина у врагов может быть? Нет, дорогие мои. Недостатки могут быть даже у родной мамы. И какие-то истинные вещи могут быть у наших врагов даже. Поэтому это очень важно. Когда мы говорим, фу, корми, там, фу, там, те, да, как мы обсуждали, помните, вопрос Гитлера, что гитлеровская Германия. А в основном в России представлены все немцы, дураки, они такие все чеканутые, вот такие фильмы детские такие были раньше. Мы-то их принимали как классику. Такие немцы бегут, и раз замерзли, упали, умерли. Такие бегут, идиоты такие, там Штирлиц сходит в Буденовке, там, допустим, по Рейхстагу, но никто не видит. Или он там ходит, поет с балалайкой на плече, поет там в саду или в огороде, и Мюллер думает, кто же такой Штирлиц? Как же его понять? Вот он, смотри, он наш немец, их русский, полковник, у него еще полковничьи погоны советские. И никак никто не может определить. И немцы такие все простые дурачки, видели, да? Всегда проигрывают, такие бегут, такие смешные. Все косые там всегда такие. И русские такие благородные, артисты всегда. А немцы всегда такие пузатые. Там с автомата стреляют и мимо всегда. А наш пух, пух, пух, пух, пух, и всегда все. Ну, вы же понимаете. Поэтому иногда говорят, ну что, неужели у гитлеровской Германии были мозги? И неплохие. Неужели фашисты посетили Гималаи, да? Неужели фашисты там разработали какие-то летательные аппараты, которых до сих пор не могут разработать, да? И так далее. Очень много. В наших представлениях они йоты. Поскольку, естественно, враг. Как враг может думать о своем враге? Как он думает о враге? Что враг такой он? Мы наделяем объект своей антипатии всеми его такими нехорошими качествами. Так? Атмаван маньяте джагат. Каждый думает о другом, какой сам. Атмаван маньяте джагат. Каждый думает о другом, какой сам. И так, несомненно, существует очень много серьезных вещей. Это как Фрейд. Говорится в шастрах, что все наши проблемы от сексуальной неудовлетворенности. И Фрейд в своей философии, вы знаете, может быть, слышали, я не знаю, чему вас тут сейчас учат, вы слышали, что Фрейд все свои изыскания делал на сумасшедших. Понимаете? Нет? Ну, вот Лидия Федоровна знает. На больных, на психически больных, на сумасшедших. Ну так, в общем, на психически больных. И он пришел к выводу. Все свои исследования он делал на психически больных, то есть на сумасшедших. Он почему? Сумасшедший был. Кто так? То есть причина была правильная сексуальная проблема. Но результатом этих сексуальных проблем является то, что у человека ослабевает полностью, да, защитные функции разные, и живые существа начинают на него влиять, другого толка. Да, привидения полностью, суицид, там, все голоса, там, всякие духи и так далее. Призраки. Итак, он пришел к выводу, что все эти психические расстройства, все абсолютно, он сделал заключение, как бы обобщил все это, являются причиной, вернее, следствием сексуальных проблем. И он делает вывод, что надо их что? Как избежать этих проблем? Нужно их удовлетворять. И так, что надо половую потенцию удовлетворять, несомненно. И во внутреннем и внешнем мире. Существуют же, вы знаете, да? Грубые сексуальные проблемы и какие? Тонкие. Он пришел к этому выводу, что есть не только грубые, что просто вот половое. Нет, он пришел к тонким, что человек должен проявляться, должен реализовывать все это. И тогда он может избежать вот этих несовершенств, этой неудовлетворенности миром, этой критики. Он пришел к выводу, что люди критикуют других и говорят плохо о других, потому что у них сексуальные проблемы. Поэтому помните, мы с вами говорили, как шастра говорится, нежелание искать несовершенства в других, да, или в Библии говорится, в чужом глазу. Соринку видит, собственного бревна не замечает. Это все связано с сексуальными проблемами. И Фрейд заключает эту философию, что нет иной задачи, кроме удовлетворения чувств. Если их не удовлетворить, то будут разные отклонения, проблемы будут всевозможные. И говорится, когда человек удовлетворяет эти чувства, он становится умиротворенным, спокойным. Так говорится, нет иного метода контролировать чувства. И говорится, надо сначала удовлетворить, а потом взять под контроль. Но удовлетворяя чувства, говорится, огонь.